Глава 26. Адам. Сутки спустя. Весь день сижу как на иголках. Сначала проводил Кейну, потом происшествие с Ришей, которое до сих пор не укладывается в голове. Если это был душитель, то почему повел себя так нетипично? Чего он хотел от Риши? Но главное, с ней все хорошо. Мои ребята за ней приглядывают. Периодически набираю Отиса, а он все ждет, когда я приеду за ним и отвезу Кейни. Но сегодня не получится, увы. Вот завтра... Завтра я очень постараюсь. Тогда же откидываюсь на спинку кресла. Прошлой ночью меня не покидал образ рыжей бестии. Как, впрочем, и этой ночью пришлось выпустить пар оба раза. Зато после засыпал сном младенца. Интересно, чем она там занимается? Заглянуть бы к ней перед отъездом. Проконтролировать, так сказать. Да, определенно загляну. С делами успеваю расправиться к шести. Как раз остается времени, чтобы и Кейну проверить, и домой вернуться, как положено, а не как всегда. Но прежде чем идти в мастерскую, заворачиваю в магазинчик под славным названием «Шабаш Сток». Здесь есть все. От метел до сушеных голов каких-то странных существ. Но главное, здесь есть шляпы. «Ох, господин комиссар!» Встречает меня хозяйка магазина, пожилая ведьма. Ее длинные седые косы лежат на плечах, полностью закрытое черное платье в пол подчеркивают вполне приличную фигуру для женщины столь почтенного возраста, а из-под подола выглядывают мыски традиционных ведьминских чоботов. «Что привело самого Герона в мою скромную обитель?» «Нужда, мадам Клюпье». «Заинтриговали», — складывает руки в замок. «Мне шляпа нужна. Лучше две. Одна взрослая, вторая детская». Рассматриваю стеллажи и витрины. Действительно, ведьма здесь найдет все, что нужно. В одном отделе в рядок стоят метлы от простейших до самых крутых. В другом – котлы для магического варева, а в третьем – склянки с жутковатым содержимым. Здесь столько всего, что в глазах рябит от изобилия. А вон и отдел с «мать моя чертовка чулками». Нет, туда лучше не смотреть, что-то сразу мысли в голову лезут не те. «Ах, шляпы! Что ж, вы пришли куда надо. Шляп – выбор богатый. Пройдемте!» Берет трость и, опираясь на ту, ведет меня в дальний отдел, где вся стена увешана шляпами самых разных фасонов. Каких тут только нет. Правда, все как одна черные, отличаются разве что цветом бендов. Есть и котелки, и трилби, но в основном остроконечные, с жесткой тульей, мягкой, регулируемой по высоте. «Желаете прикупить кому-то в подарок?» Смотрит на меня с прищуром. Вот откуда у них эта манера? Все что-то высматривают, выискивают. Да, двум хорошим знакомым. Улыбаюсь как можно дружелюбней. «Какой фасон интересует?» «Остроконечная». «А на какой бюджет рассчитываете?» Вдруг щелкает пальцами, и все шляпы, кроме остроконечных, исчезают. «Чтобы не отвлекали», — поясняет мадам Клюпье. «Хорошие нужны. Очень хорошие». За сим следует очередной щелчок пальцами, и еще одна часть шляп испаряется. Остается штук 20 на выбор. «Все эти шляпы регулируются по высоте. Также можно придать желаемую форму тульи. Есть из шерсти, твида, велюра». «А что посоветуете вы?» «Если бы ваши знакомые пришли ко мне, я бы им подобрала идеальные шляпы, но, увы, придется наугад. Опишите их». «Ну, одной 5 лет. Рыженькая, очень милая девчушка, добрая». «А вторая?» «Вторая постарше будет». Усмехаюсь, все-таки задачку ведьма задала сложную. Вот как правильно описать, чтобы не сболтнуть лишнего? «Она молода, красива, тоже рыжая, огненная, а глаза зеленые». Ведьма притом внимательно слушает, пальцами постукивает по трости. «Продолжайте, господин комиссар. Мне нужно больше информации. Все же ведьма без шляпы равно что черт без хвоста. Потому головной убор должен быть подобран максимально правильно». Улыбается, демонстрируя шикарные белые зубы. Адресок бы ее дантиста взять. «Она не слишком сильна, но невероятно трудолюбива. У нее большое сердце, светлая голова и нереальный взгляд. В нем можно утонуть». Смотрю на шляпу, которая такое ощущение, будто смотрит на меня. «Что ж, вот теперь я узнала достаточно». Довольно кивает, после чего исчезают все шляпы, кроме одной. Той самой, на которую я и смотрю. «Ее вы сами выбрали, господин Герон», — многозначительно улыбается. «Она идеальна. А для девочки?» — поворачивается к стойке, где висят маленькие шляпки. «Я посоветую вот эту». Берет черный котелок. «Шерсть высочайшего качества, как раз по погоде». «А это из чего?» «Беру в руки шляпу для Кейны». «Стопроцентный велюр, прямиком с фабрики Броук де Кви. Семья де Кви уже несколько веков является поставщиком наших шляпников». «Хорошо, заверните». «Пройдемте», — указывает в сторону прилавка. «Надеюсь», — упаковывает покупки в большой короб. «Ваши знакомые как-нибудь посетят мой магазин». И перевязывает тот черной атласной лентой. «Мало ли, вдруг котел пригодится или еще что?» «Зельями она не занимается. Вытаскиваю из кошелька монеты». «В котлах не только зелья варят, дорогой комиссар», — улыбается. «Они прекрасно подходят для плавки сахара, шоколада или приготовления карамели». «Что ж, благодарю за совет. Я обязательно расскажу о вашем магазине». «Поспешите, господин Герон, вам лучше не опаздывать», — передает мне короб. «До свидания, мадам Клюпье». Опять странные речи, опять двусмысленные взгляды. Вот прав был отец, с ведьмами лишний раз лучше не пересекаться. Копаются в чужой душе, как в своем комоде. Хорошо, хоть Кейна не такая. А хвост мой как-то подозрительно напряжен. Видимо, старая корга взбаламутила сознание своими «поспешите, не опоздайте». Но спешить действительно стоит. Еще же домой возвращаться. Тогда оставляю короб с подарками в машине. Его я вручу Кейне, когда они вернутся. Сейчас в мире людей шляпы им ни к чему. И когда выхожу к кривому переулку, дома номер 7 не обнаруживаю. Оно и понятно. Все же не полночь, так что придется воспользоваться своим ключом, который предоставил мне в бессрочное пользование отдел межмировой торговли по официальному запросу. Честное слово, у этих гоблинов пунктик на официальных запросах. Дверь появляется в считанные секунды, на часах тем временем значится 7. Надеюсь, не попадусь на глазах боевой помощницы. Вообще я рискую, причем очень. Но увидеть рыжую бестию хочется до безумия, хоть одним глазком, хоть на пару мгновений. Уже в кладовой прислушиваюсь. Из звуков вокруг все те же холодильники гудят. Но скоро до ушей доносится хлопок двери, после чего раздается голос мужской. «Клиент?» Кладовку с основным залом разделяет кухня, куда я и попадаю. А здесь еще не убрано, зато в холодильных камерах красуются шедевры Кейны. Но меня куда больше интересуют голоса. «Ведьма здесь, я ее тоже слышу. И что же я вижу, когда приоткрываю дверь, что ведет в зал?» «Какой-то хмырь!» Даже не так. Какая-то зализанная тварина вручает Кейне в руки белого, пушистого зайца. Кажется, я ненавижу этого зайца. Но сильнее всего я ненавижу эту тварину. «Какого дьявола тут происходит?» И распахиваю дверь.